Андрей Лазарчук. Монтана. Апельсиновый сок уже не лез в горло. От нечего делать Мирзоев начал рассматривать часы, висевшие в ряд под потолком. Часов было 12, и все показывали разное время. «Ну ладно», — подумал он, — «если это время основных столиц, часовые стрелки действительно должны отклоняться от условного гринвичского». «Так ведь нет, минутные тоже смотрят, куда попало. Это как может быть?» Под каждым из часов угадывался прямоугольник, где, наверное, раньше висели таблички. Может быть, тогда что-то и было понятно. А так? Он удачно нашел этот закуток, вход в который скрывала временная кулиса. Здесь было совсем мало народу и практически не было журналистов. Окно выходило в какой-то хоздвор, плотно забитый разномастными грузовиками. Надо полагать, сюда на время конференции сволокли технику, обслуживающую весь этот громадный комплекс зданий. На крыше бетонной будки в дальнем углу двора скучали двое в голубых касках. «Скучайте, голуби, скучайте», — слегка злорадно подумал Мирзоев. «Недолго вам осталось скучать». Слухи о лишении ООН права иметь вооруженные миротворческие силы решительно опровергались на всех уровнях, но Мирзоев знал, что это решение уже принято. За последние 2 года голубые каски окончательно опозорились. Осенью военно-штабной комитет будет тихо упразднен в рамках общей реорганизации, а Совет Безопасности заявит, что впредь будет соблюдать не только дух, но и букву устава, где ни о каких голубых касках нет ни полслова. Это сколько же хорошо оплачиваемого народу лишится синекор. «Вообще, я бы всю эту богадельню на 9/10 сократил», — подумал Мирзоев. «С чем к ним не сунешься, ничего у них нет». «One question, мистер Мирзоев», — услышал он над ухом, и на краю поля зрения возник микрофон со знакомым логотипом. «I don't speak in your barbarian language», — громко сказал он в микрофон. «But?» «Девушка не танцует», — сказал кто-то очень знакомый. Мирзоев обернулся. Это был Самрадх. 2-с-лишним-метровый сик, которого Мирзоев никогда не мог по-настоящему обнять. Не хватало длины рук. Он был гражданином 9 государств и свободно владел как минимум 70 языками. А уж как он мог изображать акценты? Когда Мирзоев отпустил друга, журналист уже исчез. «Какими судьбами?» — спросил Мирзоев. «У нас с тобой одна судьба, бомбино. Выгнали, велели посидеть в коридоре. В коридоре мне не понравилось, и я пошел искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Что пьешь? Сок?» «Завязал. Он у меня уже из ушей капает. Но если хочешь, закажи. Сицилийские апельсины тут очень хороши». «Да, с твоего позволения». Самрадх поманил официантку и попросил большой, очень большой, стакан чистой воды со льдом, разрезанный пополам лимон и половину кофейной чашки сахарного песка. Официантка удалилась, пытаясь осмыслить заказ. «Я просто высох сегодня, как лягушка в пустыне. Говорил, говорил, говорил. И как оно?» «Думаешь, я помню? Я, когда перевожу, память отключаю, на случай, если меня похитят враги и вколют сыворотку правды. С тобой же, говорят, была подобная история?» «Давно уже. Да и не сыворотку правды кололи, а какую-то дикую наркоту. Снилось потом черти что. Самое смешное, что в результате выяснилось, эти негры взяли не того, за кем охотились. Им нужен был какой-то нефтяник из Баку. Тоже Мирзоев». «Ха!» Сикх дождался, когда официантка разгрузит поднос, бросил в воду пару ложек сахара, выдавил пол лимона, размешал, гремя кубиками льда. «У нас такое постоянно. Ваша фамилия Сингх? А что, есть другие варианты?» Мирзоев вежливо хохотнул. Этот анекдот он слышал 10 раз. Или больше. Самрадх ополовинил здоровенный, наверное, литровый стакан, выдохнул, посмотрел перед собой. «Вот теперь можно жить», — сказал он и допил. Официантка тут же молча поставила перед ним 2-й стакан. Самрадх кивком поблагодарил ее. «Как ты думаешь», — спросил Мирзоев, — «что показывают эти часы?» Самрадх повернулся всем телом. Стул скрежетнул, но выдержал. И с минуту смотрел на ряд циферблатов. 642, 915, 1235, вернее, 1 235 000. «Понял», — сказал Мирзоев, — «мог догадаться и сам. 12 зон бедствий». 12 крупнейших стран на момент развала государственности», — поправил его Самрадх. «Потом жертв просто не считали». «Германия не развалилась», — сказал Мирзоев. «А она? Вон тот, 2-й справа». Самрадх кивнул, соглашаясь, побарабанил ногтями по стакану. «Но она претерпела изменения». «Еще какие! Священная империя германской нации, версия 2.0», — усмехнулся Мирзоев. «В любой непонятной ситуации дели Польшу. И присоединяй Францию», — подхватил Самрадх. «Да, я всегда думал, что ЕС для Германии слишком уж песочница», — помолчав, сказал Мирзоев, «и что рано или поздно все встанет на свои места». «Ты думаешь, так и должно было случиться?» «Не обязательно так, но с таким итогом. Немцы всегда любили определенность, а это невнятное желе их нервировало. Ну вот, теперь оно как-то само произошло. Никто не виноват, все довольны». «Кроме тех французов, которые рванули в Алжир». «О да, ты там был?» «Нет, но мой коллега был. 2 месяца поддерживал связь, потом и его, вместе со всеми». «Что ж, земля пухом». «Никто не исчезает», — сказал Самрадх. «Все просто растворяются в природе». «Угу. Ты загрустил». «Есть немного. Знаешь, мне все-таки жаль тот мир, в котором мы успели пожить. Он был безалаберный и несправедливый, но в нем было что-то, что-то детское». Чудовища прятались в шкафах, а если выбирались, можно было накрыться одеялом и не видеть их. Моя мать все вспоминала последние годы перед распадом Союза. Шумно, весело, страшно, увлекательно, как в кино. Потом ты выходишь из кинотеатра, а города нет. Они помолчали. Самрадх снова сделал свой лимонад и стал пить уже маленькими глотками. «Я тогда жил в Канаде», — сказал он. «Все очень радовались, что Союз развалился. Очень зло радовались». Будто на трупе плясали. На трупе и плясали. Впрочем, труп оказался живучим. И только наш учитель сказал, что это черная радость, и что за нее обязательно придет расплата. Мне было 7 лет, но я запомнил. Теперь главное для вас не радоваться. Не только для нас. Это верно. Вот, кстати, идет честный Шон. Наверное, что-то хочет сказать. Мирзоев оглянулся. Честный Шон был пресс-секретарем Шотландского королевского дома. Прозвище ему дали в насмешку. «Вы не против моей компании?» — спросил он, подойдя. «Я был бы против, если бы ты спускался к нам на парашюте», — сказал Мирзоев. «А так, пожалуйста». «Что, выгнали?» — спросил Самрадх. «Выгнали», — кивнул Шон. «И дверь изнутри подперли роялем. Там такой рояль!» Он помахал официантке. «Из моей бутылки на 2 пальца и кувшинчик воды». «Вы тут уже не в первый раз?» — спросил Мирзоев. «В смысле, в этом зальчике?» «Да я его, можно сказать, основал», — ухмыльнулся Шон. «Тут доски лежали, еще какой-то мусор», — шепнул одному другу ресторатору. «И вот замечательный уютный барчик. Ну, в сравнении с остальными, конечно». «Как думаешь, долго еще?» Шон покачал в воздухе указательным пальцем, дождался, пока перед ним не возникнет широкий бокал с виски, потом кувшинчик с водой, потом блюдце с какими-то полупрозрачными ломтиками, налил немного в виски воды, покрутил, попробовал, добавил еще воды — сделал глоток и расплылся в улыбке. «Не знаю», — сказал он, — «и даже не берусь предположить». «Ладно», — сказал Мирзоев, — «сидим на попе ровно. Если что, тут ведь можно будет и перекусить». Шон пожал плечами. «Слегка. Сэндвичи, пицца, подогретая, конечно. Кухни, увы, нет». Мирзоев усмехнулся. «После месяца на сухарях пополам с мышиными какашками, помнишь, Самрадх?» «Нормальные какашки, не знаю, чем тебе не понравились», — невозмутимо сказал Самрадх. Шон прыснул в бокал, закашлялся. «Да ну вас, ребята», — сказал он, — «на самом деле не смешно». «Если бы мы не смеялись», — сказал Самрадх, — «то давно бы уже сдохли от огорчений. Вот японцы молодцы когда-то были. Самурай должен жить так, будто уже умер. Реально помогает». «И в чем это им помогло?» — спросил Шон. «Я же говорю, когда-то, 80 лет оккупации, с кого угодно сделают изящного нытика». «Ну, — начал Мирзоев. «Мы не в счет», — сказал Самрадх. «Англия для нас была меньшим злом, и мы осознанно приняли ее сторону. А потом уж, как получилось, так и получилось. Лично я никого и ни за что не осуждаю». «Кроме индусов», — сказал Шон. «Их я тоже не осуждаю», — покачал головой Самрадх. «Такими их создал Бог, наверное, в назидание человечеству». «При этом ты их спасал», — сказал Мирзоев. «Помогал спасать. А как иначе?» «Это точно», — сказал Мирзоев. «У нас тоже под боком были. В назидание». «У каждого народа, наверное, есть такие», — сказал Шон, допивая виски и знаком показывая повторить. «Ильдар, ведь ты же не русский». «Хм», — сказал Мирзоев. «Вообще-то русский — это не национальность». «Не понял», — сказал Шон. «Это состояние души». Самрадх беззвучно хлопнул в ладоши. «Правда», — сказал Мирзоев. «Я как-то переводил для Интерпола всякие дела русских мафиози и просто бандитов. Так там из 100 фигурантов именно русских было где-то 4-5. Остальные — кавказцы. Не в смысле белой расы, а в смысле с Кавказа. Армяне, евреи, узбеки, в общем, интернационал. Татар тоже, да. Ну и в кино в вашем. Обязательно какой-нибудь русский бандит Арчил Бесашвили. В общем, когда это все вокруг началось, я вдруг осознал себя вполне русским татарином. Для простоты – русским. Потому что русский – это притяжательное прилагательное. Ну и, конечно, состояние души. «И что, тебя настоящие русские считают русским?» Мирзоев пожал плечами. «Всякое бывает. Но да, настоящие русские меня считают русским. Иногда это приходится доказывать. Впрочем, все это суета-сует и всяческая суета. Извините». Он достал завибрировавший телефон. «Слушаю». «Хорошо. Пройдешь вдоль больших стендов, потом еще шагов через 20 будет коридорчик. Зайдешь туда и сразу направо». «Да, жду». «Ждем». «Да, с хорошими людьми. Давай». «Кто?» — спросил Самрадх. «Котов. Значит, что-то сдвинулось с мертвой точки». «То есть, если и его выгнали?» «Его не могли выгнать. Они там отдельно торг вели и, получается, закончили. Скоро что-нибудь узнаем». «Да, ребята, на всякий случай. Не спрашивайте его про семью». «Все умерли?» — насторожился Шон. «Все живы. Просто жена ушла в какую-то секту и забрала детей. Он пока ничего не может сделать». «Тогда не так уж плохо», — сказал Шон. «У меня брат со всей семьей. В третью волну уже на спаде. Обидно. Хороший был брат. И ребятишки хорошие». «Залю волной идет волна нового типа. Вам ее не остановить», — пробормотал Мирзоев. «Что?» «В детстве любимая книжка была. Про космос. Там тоже возникла проблема. Катастрофа, всех спасти невозможно, только какую-то часть людей». И вот они пытались демократически этот вопрос обсудить, все взвесить, проголосовать, как мы любим. А потом оказалось, что ничего этого не нужно. Капитан единственного корабля своей властью до отказа набил его детьми. «Да, если б так можно было», — вздохнул Шон и уткнулся в бокал, держа его двумя руками. Подошел Котов. Лицо его было странным. Как будто он пережил величайшее изумление в своей жизни и все еще не отошел. «Привет, ребята», — сказал он. «Давно не виделись, Самрадх?» «Давно, Миша. Наверное, с Сицилии». «С нее, с родимой. Так, что тут можно выпить?» Последнюю фразу он произнес внезапно осипшим голосом. «Вот, как раз сицилийские апельсины здесь великолепны», — сказал Мирзоев. «Лучше, чем тогда на Сицилии». «Точно. Девушка!» — почти прошептал он. «Мне вот столько», — он показал на стакан Самрадха, — «апельсинового фреша, но без льда». Он посмотрел на всех по очереди и больше ничего не сказал. «Новости есть?» — спросил Шон. Котов показал пальцем на свое горло, потом кивнул. «То есть смочу связки и расскажу». Пока жужжала соковыжималка, все молча на него смотрели. Потом смотрели, как он пил, стараясь не всосать весь стакан одним глотком. «Ну?» — спросил Мирзоев. Котов покивал. Замер, то ли впитывая влагу, то ли собираясь с мыслями. «Миша!» — вдруг громко спросил Шон. «А вот скажи, Ильдар русский?» Котов поперхнулся. «А какой же еще?» — сказал он. «Русский, конечно». «Ну, дома он, может, переодевается в татарина, не знаю». «Точно», — сказал Мирзоев. «В татарский национальный костюм, растянутая футболка и старые джинсы». Котов вдруг мелко и тихо засмеялся. Потом все громче. «Ты чего?» — спросил Мирзоев. «Вспомнил», — сказал Котов. «Но вам, ребята, этого не понять. Ты русский еще молодой, не застал, а вас вообще не коснулось». Он доцедил последние капли из стакана, облизнулся. «Знаете, какая у меня была самая заветная мечта? В 10 классе. Никогда не догадаетесь. Джинсы Монтана. Я их во сне видел, во сне щупал. Это неимоверной красоты диагональ, этот оттенок индиго, эти швы, эта пуговица с орлом». «Купили?» — спросил Мирзоев. «Не, дорого для нас было. Считай, месячная зарплата матери, а то и больше. А сейчас мы купили штат Монтана». «Норд-никель?» «Ага». «Дорого?» «Коммерческая тайна, но, в общем, по деньгам». «Ну, правильно сделали. Северный Союз хоть немножко укрепится. А то перспективу боев на канадско-мексиканской границе как-то напрягало. Хотя, знаешь, зря ты в 10 классе не мечтал о джинсах Тексас. Пусть Техас китайские нефтяники покупают. Не наш профиль». «Уф, как хорошо. Аж опьянел немного». «Знаете, ребята», — начал Самрадх, глядя куда-то мимо всех. «Эти эпидемии, кризисы, развалы, войны, они измотали нас всех, и мы все немного изменились. Я тут самый старый, мне есть чем сравнивать. И видел я столько, сколько, наверное, вы все трое вместе. Но почему-то больше всех изменились именно русские. Я помню вас в 90-е. Это было, извините, суетливое мелкое отребье. Их всех презирали, особенно богатых. Особенно очень богатых. Ну а потом у вас настала новая эпоха, эра цифры, в которую поначалу никто не верил, и многие считали игрушкой ваших чиновников, якобы бессмысленная Сколково, нацпроекты какие-то. И теперь смотрю на итоги. Это не только вас двоих касается, парни, это мой взгляд с ледяной вершины. Вы стали совсем другие, и я даже не могу понять, в чем дело. Спокойные, уверенные, не те слова. Вы как будто здесь, и в то же время немного не здесь. Будто прислушиваетесь к чему-то важному, а тем временем пьете апельсиновый сок и ведете беседу. Завибрировали одновременно 4 телефона. И у сидящих за другими столиками тоже. Все полезли в карманы, начали вставать, двигая стулья. «Пора за работу», — сказал Мирзоев. «Я коротко, дружище. У нас одно время стали снимать много фильмов про войну. Несколько хороших, несколько совсем плохих, а в основном так себе, на раз посмотреть». Но вот в одном из этих «на раз посмотреть» была хорошая фраза. Фильм был об обороне Москвы в 41-м. Когда немцы перли, им навстречу бросали все новые и новые части. Немцы их перемалывали и продолжали идти. Все медленнее, медленнее. Остановились, уперлись, а потом разом побежали. Фильм как раз про такой бой. В общем, проигранный, все погибли. И там командир говорит: «Спокойно жжем танки». И солдаты стали жечь танки. Так что да, последние годы мы это слышали где-то в головах. «Спокойно жжем танки». Вначале попаниковали, пожалели себя и начали методично делать дело. Все вместе. И власти, и простые люди. И вот в итоге мы здесь. «Боюсь, что я ничего не понял», — сказал Самрат. «Да мы сами ничего не поняли», — сказал Котов, обернувшись. «Мы же никогда ни черта в себе не понимаем. У нормальных людей как? Отрицание, гнев, депрессия, торг, принятие. А у русских — анархия, паника, все пропало, непобедимая армия. Это можно только запомнить». Они вышли из бара, похлопали друг друга по плечам и пошли исполнять свои прямые обязанности. Наверняка сегодня будет еще одна бессонная ночь.